Павлов и Корнилов, блестящие стойко защищали себя. Для консультации организации их защиты в НКРУ был послан советский следователь и криминалист Лев Шейнин. В первые же дни процесса стало ясно, что оба они абсолютно не причастны к взрыву на бульваре Ататюрка. Но турецкие власти осудили их на 20 лет тюрьмы каждого. При этом в Анкаре пеклись вовсе не о торжестве правосудия, а старались угодить гитлеровцам, имевшим в то время успехи на советско-германском фронте. Когда германское продвижение вглубь Советского Союза застопорилось, и советские войска стали гнать гитлеровцев на запад, а в особенности после разгрома армии фельдмаршала Паулюса под Сталинградом, анкарские политики стали менять тон. Они давали понять, что дело Павлова и Корнилова может быть пересмотрено. Турецкое правительство заявляло, что хотело бы улучшить советско-турецкие отношения. К осени 1943 года, после летних поражений Германии и освобождения Киева, турки все более заигрывали и с нашими западными союзниками, давая понять, что их симпатии на стороне антигитлеровской коалиции. 8 августа 1944 года Павлов и Корнилов были освобождены из анкарской тюрьмы. Казалось, существовала реальная возможность вступления Турции в войну на стороне союзников, но в действительности это произошло гораздо позже. Пассажиры международной авиалинии. На рассвете мы отправились через заросли нефтевышек на аэродром. День обещал быть хорошим, безоблачное небо уже блестело на востоке яркими красками. У аэровокзала нас ждал самолет, пожалуй, единственный в то время советской международной авиалинии «Баку-Тегеран». Она обслуживалась двухмоторными самолетами, отлично оборудованными внутри. В звуконепроницаемом салоне стояли в два ряда мягкие удобные кресла с высокими спинками, сверху затянутыми белоснежными чехлами. Команда состояла из военных летчиков, облаченных в парадную офицерскую форму, с блестящими золотыми погонами. Они казались особенно нарядными, так как в Москве командный состав носил полевые зеленые погоны с едва заметными знаками различия. Изящная отделка самолета, парадная форма экипажа, лучи солнца, мягко струившиеся сквозь иллюминаторы — все это создавало праздничное настроение. Вскоре после того, как машина поднялась в воздух, к нам в салон, кроме нас с Миллером, было еще четверо военных, вошел один из членов экипажа, который, выполняя роль стюарда, рассказал, на какой высоте и с какой скоростью мы летим, какая за бортом температура, когда прибудем в Тегеран. Немного позже он снова появился, неся поднос с 6 чашечками черного кофе. После вчерашнего дня в обледенелом холодном самолете все это казалось сказкой. Сначала летели вдоль побережья Каспийского моря, потом над бурыми складками иранского Азербайджана, миновали Табриз, окруженный россыпью глинобитных домиков. В полдень мы уже подлетали к Тегерану, который с птичьего полета выглядел очень красивым. Правильные квадраты городских кварталов, большие зеленые массивы, проспекты, отороченные кромкой деревьев. Вся эта картина как-то не вязалась с моим представлением об этом восточном городе, имевшем, как казалось, с воздуха вполне европейский вид. Впрочем, минареты мечети весьма убедительно напоминали о том, в какой части света мы находимся. Слева от раскинувшегося в долине города виднелся горный массив. Здесь расположены загородная шахская резиденция и виллы местной знати. Выйдя из самолета на тегеранском аэродроме, мы внезапно очутились как бы в разгаре лета. Прогретый солнцем воздух ласкал лицо. После заснеженной Москвы необычно выглядели деревья с пышной листвой. Пришлось спешно снять не только пальто, но и пиджак, расстегнуть ворот рубашки. С аэродрома нас повезли на военном вильсе по пыльным улицам, которые выглядели далеко не столь привлекательно, как с птичьего полета. Правда, центральная часть города была более современной. Наконец, машина въехала в усадьбу советского посольства. Некогда эта усадьба, как мне потом рассказали,